«Разве мы не говорили об этом вчера?» Яска, помешивая Натто в миске, широко раскрыла глаза и посмотрела на сына, сидящего за столом напротив. «Разве я не сказала тебе написать в форме «Я буду учиться»? Почему ты снова к этому возвращаешься?» «Я еще не высказал свои аргументы». Рюдзи сегодня специально приготовил обед пораньше, собираясь обсудить за столом этот вопрос с Яска. «Ты не думала об этом всерьез?» «Я тян очень серьезно». «Если я пойду в государственный университет поблизости от дома на 4 года, это в сумме обойдется в 10 миллионов дополнительных расходов. Если в частный, это выйдет еще дороже. Ты думала, где взять деньги на мою учебу?» «А? Государственные университеты поблизости все мелкие. 3-го класса. Определенно нет. Рютян такой умный. Он легко поступит в частный университет. Да, ты должен пойти в хороший университет в Токио». «Бомба Натто! Ой, прилипла!» Яска сунула кусочек Натто своими палочками в клетку Инкотяна. Инкотян, распустив слюни до пола, немедленно его схватил. Да, эта птичка действительно ела Натто. «Я не об этом говорю». Миска Яска, стол, клетка Инкотяна и сама Инкотян – все было покрыто липкими нитями Натто. Рюдзи серьезным лицом собирал Натто со стола своими палочками. Яска без косметики, с увязанными в пучок волосами, радостно прихлебывала суп мисо из чашки и смотрела телевизор, мурлыкая песенку какого-то нового идола лет на 20 моложе ее, наверное, собираясь отправиться на работу позже. «Эй!» Рюдзи выключил телевизор. «Дело в том, что наше финансовое состояние не позволяет мне претендовать на высшее образование». «Ну, конечно, позволяет!» Надувшись, Яска попыталась выхватить пульт от телевизора, но Рюдзи отступил на шаг назад и сунул его под подушку. «Говорю тебе, это очень сложно». «Да что там сложного? Конечно, это не сложно. В следующем году ты будешь в 3-м классе старшей школы. И затем 4 года университета, верно? Конечно, за это время моя зарплата не уменьшится». «Как ты можешь быть в этом уверена? А если бар закроется?» «Не закроется. Там много посетителей». «Твой хозяин может прогореть на других инвестициях, верно?» «А? Откуда я могу это знать?» «Вот в этом и дело. Ты точно не знаешь, поэтому финансовое положение у нас не очень хорошее. Я думаю, что после окончания школы мне надо пойти работать и пытаться поступить в университет, когда оно стабилизируется. Или надо присмотреть университет, который даст мне полную стипендию». «Ни в коем разе!» Яска сказала то, чего и следовало ожидать от матери в такой ситуации. Она наклонилась к Рюдзи и громко опровергла его аргументы. «Рютяну не надо ни о чем думать. Рютяну надо сконцентрироваться на учебе и поступить в лучший университет. Это будет значить, что Рютян действительно хорош, чтобы получить стипендию, верно? Вот почему Ятян не позволит тебе думать ни о чем другом. Рютян будет там, где учатся много хороших учеников. Рютян не такой, как Ятян. Рютян правда умный. Так что ты должен получить самое лучшее образование, раскрыть все свои таланты и прожить очень счастливую жизнь. Вот почему ты не должен думать ни о чем, что не касается учебы. Как это говорится, мой учитель часто говорил, когда Ятян еще была школьницей. Нефрит, работа, полировка, что-то вроде этого». «Нефрит бесполезен, пока не обработан?» «Точно, именно. Вот почему Рютян должен пойти в класс с лучшими учениками и учиться изо всех сил, и ходить на дополнительные занятия, и так далее. И тогда Рютян должен правильно подготовиться к вступительным экзаменам в университет. Вау! Какую профессию выберет Рютян? Это так волнует! Может, станет врачом? Или ветеринаром? Или фармакологом? Дантистом? Профессором тоже неплохо? Будь ученым на переднем крае технологий тоже хорошо. Но может, Рютяну больше подойдет профессия юриста? А что если Рютян поедет учиться за границу? Ятян будет очень одиноко, но Ятян постарается вытерпеть одиночество». Онемевший Рюдзи смотрел на мать, не понимая, что он может сделать, кроме как помешивать свою чашку Натто. «Не!» Его мать вгрызлась в кусок голубой рыбы, воображая розовое будущее Рюдзи. «Это дура. Говорить о медицинской школе без всяких оснований? О чем она вообще говорит? Извиняюсь перед всеми, кто стремится в медицинские школы и их родителями». Рюдзи яростно размешивал свой натто, наконец придумав единственный способ вернуть Яска в реальность. Он полез в шкаф в углу комнаты, достал из ящика сберегательную книжку и сунул ее Яска. «А, у нас есть сбережения! Хе-хе-хе-хе!» Рюдзи с трудом справился с побуждением рухнуть на пол и сказал. «Видишь, сколько тут? Половина уйдет, когда мы весной расплатимся за школу. Потом надо вычесть аренду квартиры, коммунальные услуги и наличные расходы. Поскольку ты работаешь в сфере обслуживания, тебе надо покупать одежду и косметику, так ведь? Как бы мы ни экономили, у нас все равно каждый месяц ничего не остается. И как ты думаешь, где при такой финансовой ситуации мы возьмем денег, чтобы учиться медицине?» «А? Вот так вот. Думаю, мне лучше пойти подрабатывать. Тогда наш доход увеличится 1050 йен в месяц как минимум». «Нет! Я не позволю тебе работать!» Яска яростно вскинула руку. Ее Натта взмыла в воздух. Рюдзи поспешно сложил его обратно. «Если ты начнешь работать, у тебя не останется времени на учебу. И тогда мы не сможем видеть друг друга каждый день. Жизнь бессмысленна, если мы не обедаем вместе. Это очень плохо. Я не позволю тебе работать!» Из-за позиции Яска насчет подработки, Рюдзи до сих пор никогда не работал, лишь вел домашнее хозяйство. «Ты же сказала, чтобы я поступал в университет. Вот я и хочу пойти подрабатывать!» Оглядываясь назад, Рюдзи чувствовал, что растратил два последних года жизни, когда он мог бы подрабатывать столь же упорно, как Минори. Тогда он мог бы накопить кое-какие сбережения. Это избавило бы его от этого спора. «Не беспокойся! Ятян найдет способ!» Яска, улыбаясь, показала победный знак. В свое время это долго держало Рюдзи в неведении, потому что так говорила взрослая Яска. И Рюдзи всегда верил, что она может решить проблему, хотя она и представления не имела, как ее решать. Но сейчас Рюдзи Такасу уже 17. Скоро будет 18, и он наконец начал видеть мир таким, каков он есть. Даже родители могут не все. Никогда нельзя верить, если они говорят «не беспокойся». В прошлом Яска постоянно лгала Рюдзи, говоря ему «не беспокойся, Ятян твоя мама, просто оставь это на Ятян, пока Ятян здесь все будет хорошо». И Рюдзи всегда верил, что все будет в порядке. «Ты не будешь счастлив меньше, чем дети, у которых есть отец, потому что Ятян супермама, всегда юная, всегда милая, и у Ятян есть суперсила. Так что если у Рютяна будут проблемы, Ятян сможет решить их немедленно. Даже если произойдет катастрофа, ничего не случится. Деньги польются потоком, так что не беспокойся ни о чем. Просто оставь все на Ятян. Мы будем счастливы все наши жизни». «Найдет способ? Не думаю». Рюдзи подумал про себя. Сказка детства в итоге подошла к концу. «Будет способ! Правда, Ятян найдет решение! Так что Рютяну не надо беспокоиться о деньгах!» Яска невинно улыбалась, яростно кивая, но ее ребенка уже не обманешь. После того, как Яска ушла на работу, Рюдзи по-прежнему не мог решить, как ему заполнить форму. Помыл посуду, постирал и закончил с домашней работой. Делать было нечего, настроения смотреть телевизор не было, так что он решил немного поучить английский, записывая произношение каждого слова своим четким и аккуратным почерком. Но, начав писать, не мог не остановиться. «Куда я намереваюсь пойти, так усердно занимаясь?» Рюдзи не мог понять, ради чего он трудится, и потому не мог себя мотивировать. Задумавшись об этом, он быстро прекратил думать в этом направлении. Один неверный шаг повергнет его в бесконечную бездну неуверенности в себе. Он выглянул в окно. В спальне Тайги было светло, сильный свет проникал из-за занавесок, похоже, она включила настольную лампу. Может, Тайга тоже напряженно учится за столом? Или читает мангу с журналами, или шарится в интернете, жуя лапшу быстрого приготовления. Рюдзи прикоснулся к холодной раме, концентрируясь на окне напротив, но все равно не мог проникнуть взглядом по ту сторону занавесок. Говорить было особо не о чем, вот почему Рюдзи не собирался звать ее. Он просто хотел проверить, сможет он увидеть Тайгу или нет. Если цель Тайги – не показывать свою любовь, тогда она и дальше будет скрывать свои чувства и поворачиваться спиной к Рюдзи. Если это действительно так, Тайга будет уходить все дальше и дальше от Рюдзи, пока он совсем не потеряет ее из виду. Даже если Рюдзи совсем не изменится, Тайга все равно будет уходить. Никто, включая Тайгу, не был готов взять на себя ответственность за то, что Рюдзи остановился на своем пути. Никто не был готов дать ему сигнал двигаться вперед. Этого и следовало ожидать. Рюдзи устало отложил карандаш.